«Вам нужно положиться на меня», — сказал лорд Мельбурн. «Клянусь вам, Кларинда, вам больше нечего бояться». Говоря это, он понимал, что девушка слишком растеряна, чтобы осознать его слова, что ужас всего пережитого слишком глубоко сидит в ней. Милорд чувствовал, как Кларинда билась в его руках, словно дикая птица, попавшая в силки. «Кларинда, положитесь на меня, клянусь вам, с вами ничего больше не случится», — умолял он. «Вы не понимаете», — выдавила она и снова разразилась рыданиями, уже не от радости, а от нового ужаса, который показался ей страшнее, чем все перенесенное за этот вечер. Экипаж остановился у парадного подъезда Праюри. Лорд Мельбурн, обнимая Кларинду, вышел из кареты. Он отнес девушку в зал, где ждали Роза и старый Бейтс, оба бледные и взволнованные. «С мисс Клариндой все в порядке», — тихо сказал им милорд. «Но она очень сильно напугана. Я отнесу ее наверх». Он отнес девушку в ее спальню, следуя за Розой, открывавшей перед ним дверь. Осторожно опустил Кларинду на кровать, но та судорожно вцепилась в него. «Он идет за мной. Я знаю это», — простонала она. «Не оставляйте меня. Пожалуйста, не оставляйте меня». Очень осторожно лорд Мельбурн разжал ее пальцы, вцепившиеся в его сюртук, и, взяв рукой за подбородок, поднял ее голову к своему лицу. «Послушайте», — сказал он, — «послушайте меня внимательно, Кларинда. Сейчас я оставлю вас на очень непродолжительное время. Вас будут охранять мои люди. Они убьют любого, кто приблизится к вам. Вы понимаете? Николас никогда больше не появится у вас, я обещаю это». «Он убьет вас», — прошептала Кларинда. «Нет, я убью его», — отчетливо произнес лорд Мельбурн. Эти слова заворожили ее, и она широко раскрыла глаза. Даже ее рыдания на мгновение прекратились. «Вы вели себя так смело», — тихо добавил он, — «так восхитительно мужественно. Не давайте волю панике. Положитесь на меня». Девушка лежала совершенно неподвижно, глядя ему в лицо. В свете свечей она ясно видела волевой подбородок, сжатые губы, суровые и решительные глаза. Едва слышно, она выдохнула. «Вы уверены?» «Совершенно уверен», — ответил лорд Мельбурн. Кларинда снова протянула к нему руки, словно пытаясь удержать его, но он отвернулся к Розе. «Вы останетесь на всю ночь с вашей госпожой. Заприте дверь и загородите ее какой-нибудь мебелью. Вас будут охранять, но я хочу принять все меры предосторожности. Вы поняли?» «Да, милорд», — ответила Роза. «Не уходите, я прошу вас, не уходите», — умоляла Кларинда. Повернувшись к ней, лорд Мельбурн положил свою руку на ее ладонь. «Вы знаете, что я должен это сделать», — сказал он. «Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой». После этих слов он вышел из комнаты, убедившись, что за его спиной щелкнул замок. «Бейтс, вы умеете обращаться с оружием?» «Я 5 лет служил в армии, милорд». «Как и мой лакей, оставшийся у кареты», — заметил лорд Мельбурн. «Покажите, где ваш господин хранит ружья?» С этими словами, подойдя к входной двери, он позвал. «Джеймс, вы мне нужны». В дом торопливо вбежал лакей, а лорд Мельбурн последовал за Бейтсом в маленькую комнату, где хранились все принадлежности для охоты. Выбрав дробовик и мушкет, он вручил их Бейтсу и лакею. «Зарядите их», — сказал он. «Встаньте на лестнице у дверей спальни мисс Кларинды и стреляйте в каждого, за исключением меня, кто войдет в дом. Не спорьте, не задумывайтесь». «Просто стреляйте и цельтесь поточнее». «Хорошо, милорд», — в один голос ответили слуги. Лорд Мельбурн открыл коробку, в которой лежали дуэльные пистолеты сэра Родерика. Достав один из них, он зарядил его, затем сказал Джеймсу: Отнесите коробку в карету.